Глава 8. И снова здравствуйте. Инга проснулась посреди ночи в холодном поту. Резко села на кровати и потрогала лоб. Уже несколько дней она чувствовала недомогание, головная боль не проходила. Она вылезла из-под одеяла, нашла градусник и измерила температуру. Градусник показал 37,3. Не зная, какую таблетку выпить, Инга снова легла под одеяло и прислушалась к себе. Побаливала и пульсировала то место в груди, откуда вырезали опухоль. Инга в ужасе вскочила с постели и понеслась в ванную. Встала перед зеркалом, сняла ночную рубашку, ощупала и осмотрела левую грудь. Никаких визуальных изменений она не обнаружила, а при прощупывании чувствовалось легкое покалывание. Инга схватилась за раковину и уставилась в зеркало на свое искаженное от страха лицо. Неужели опять оно? Какого черта? Трясущимися руками она кое-как напялила на себя ночную рубашку задом наперед и кинулась искать телефон, чтобы срочно позвонить Константину Леонидовичу. Но вовремя спохватилась, сообразив, что вряд ли Константин Леонидович сможет ей чем-либо помочь в 3 часа ночи. Остаток ночи Инга неподвижно просидела в гостиной, забившись в угол дивана, а утром позвонила на работу и взяла отгул. Затем вызвала такси и помчалась в больницу на прием к Константину Леонидовичу. Все болезни от нервов. Стресс является одной из основных причин онкологических заболеваний. Нам очень повезло, что опухоль в груди оказалась доброкачественной, но вам категорически нельзя нервничать, иначе болезнь вернется в уже гораздо более страшной и опасной форме. Вспомнила она по дороге слова Константина Леонидовича при выписке из больницы. Категорически нельзя нервничать. Ха-ха. Инга принялась подсчитывать, загибая пальцы, сколько стрессов пережила за последнее время. Один ограбивший ее Альфонс Виталик, каких нервов ей стоил. А потом подтянулся опер Леха с его полоумной женой. А потом Константин Леонидович с его сперматоксикозом, из-за которого, кстати, она перестала ходить на осмотры. А потом к ней нагрянул Коля Школа с чемоданом. А потом ей хорошо потрепал нервы послеинсультный буйный Аркадий Борисович. А потом она чуть заживо не сгорела в комнате Лехи. А потом на ее голову свалился бывший муж Юрка. А потом снова нешуточные страсти с Аркадием Борисовичем. И ненавистная работа фоном. Как все это можно было пережить одной одинокой слабой женщине и не нервничать? И вот, пожалуйста, получите, распишитесь. И снова здравствуйте, Константин Леонидович. Без стука ворвалась в кабинет своего лечащего врача Инга. «Инга Витальевна?» — опешил Константин Леонидович, увидев Ингу. «Что-то случилось?» «Случилось!» — крикнула Инга и швырнула сумку на стол. «Что? Боли, температура?» — взволнованно спросил он. «Именно. Боли и температура!» — заорала Инга. «Как вы могли?» В свою очередь заорал Константин Леонидович и вскочил из-за стола. «Что вы имеете в виду?» «Как вы смели не являться на постоперационные плановые осмотры?» — вскричал Константин Леонидович, топнул ногой и хлопнул ладонью по документам на столе. «О, после того, как вы меня чуть не изнасиловали на этом самом столе?» — стукнула Инга кулаком по столу. «Я должна была, как ни в чем не бывало, являться к вам на осмотры и трясти перед вами своей голой грудью, как красной тряпкой перед быком?» «Извините, я не хотел», — смешался Константин Леонидович и в смятении заходил по кабинету. «Нет, вы как раз-таки хотели. А теперь я, по вашей милости, снова на операционный стол попаду». «Что вы сразу на операционный стол собрались? Давайте я вас сначала осмотрю». «Но уж нет», — перебила его Инга. «Я вам свою грудь больше не доверю. Дайте мне другого врача». «Какого другого? Я ваш лечащий врач и сам лично вами займусь». «Только через мой труп». «Какой еще труп? Типун вам на язык. Идемте со мной». Константин Леонидович схватил Ингу за локоть и повел в коридор. «Куда вы меня тащите?» «Сначала в процедурную на осмотр, а потом на биопсию. А завтра утром приедете в лабораторию натощак и сдадите кровь». Они быстро шли по коридору к процедурной. «Я требую, чтобы вы меня передали другому врачу», — пыталась вырвать Инга свой локоть. «Я приглашу коллегу, успокойтесь». Константин Леонидович вынул из кармана халата телефон и набрал номер. «Алло, Петр Иванович, вы сейчас свободны? Можете подойти в процедурную? Это срочно. Да, жду вас». Они дошли до процедурной. Константин Леонидович открыл перед Ингой дверь. «Заходите. Присутствие заведующего отделением вас устроит?» «Вполне». Они вошли в процедурную. Константин Леонидович включил свет и сурово посмотрел на Ингу. «Наверняка нервничали. Стрессовали?» «А как же?» «А я говорил вам, не нервничать». «Как тут с вами не нервничать, когда вы в прошлый раз на меня напали, как неандерталец?» «Но простите меня, не сдержался», — с досадой воскликнул Константин Леонидович. «Я думал, что тоже вам нравлюсь. Извините, заблуждался». «Мне теперь ваши извинения, знаете, до фени». «Какая температура?» 37,3. «Сколько держится?» «Неделю». «Быстро признавайтесь, принимали назначенные мной лекарства?» «Нет», — сдавленным голосом в отчаянии воскликнула Инга и закрыла лицо руками. «Черт бы вас побрал!» — рявкнул Константин Леонидович. В этот момент открылась дверь, и в процедурную вошел зав. Отделением Петр Иванович. «Ну-с, Константин Леонидович, что тут у нас?» И Петр Иванович вместе с Константином Леонидовичем в четыре руки начали тщательно осматривать грудь, заливающуюся слезами и трясущуюся от страха Инги. Константин Леонидович рассказывал Петру Ивановичу историю ее болезни, и они совместно решали, на какие анализы и обследования ее срочно отправить. Затем Константин Леонидович отвел Ингу на биопсию. Во время процедуры она продолжала заливаться горючими слезами, проклиная всех мужиков этой планеты, от которых одни только стрессы и страдания. А Константин Леонидович скорбно сидел рядом, держал ее за руку и успокаивал как мог. 2. Законная супруга. А в это время с криками, воплями, ревом и топанием ногами, с увещеваниями и мольбами, угрожая и уговаривая, Вере и Нинель с большим трудом удалось отвезти упрямого Владика в садик. Передав маленького упрямца на руки воспитательнице, они вышли из садика на улицу и растерянно переглянулись. «О, Господи! Боже мой! Не дай Бог каждому! Легче застрелиться! Не то слово! Это дело надо отметить!» И, облегченно вздохнув, взялись под ручку и направились прогулочным шагом в торговый центр. В кафе торгового центра Вера и Нинель отлично позавтракали, выпили по чашке ароматного кофе с миндальным молоком и попробовали вкуснейшие картофельные вафли с яйцами пашот. А затем отправились выбирать Вере новое беременное пальто. Купив модное пальто из серого кашемира и тут же облачившись в обновку, довольная Вера купила еще дизайнерский шарфик и украсила им шею. «Ну как?» — спросила она у Нинель, любуясь на себя в зеркале примерочной. «Бомба! Огонь!» — похвалила Нинель. «Умереть и не встать!» Они вышли из примерочной и направились к выходу из отдела. «Нин, а ты почему себе ничего не покупаешь?» — удивилась Вера. «У тебя же Гошина карта. Все самые дорогие бренды твои. Пользуйся, пока есть такая возможность». «Да что-то не хочется ничего», — уныло ответила Нинель, по дороге безразлично снимая и вешая обратно вешалки с одеждой. «Настроения нет». «Ты меня пугаешь. Это очень нехороший знак». Они вышли из отдела и пошли по торговому центру. «Ой, Нин, зайдем в магазин штор. Я в нашу с Сережей квартиру шторы подберу». Нинель послушно пошла за Верой, и вместе они выбрали для гостиной красивые шторы нежно-бежевого цвета. «Ну что, я поехала домой, шторы повешу. Нин, а может, ты со мной поедешь? Новоселье отметим», — предложила Вера. «Нет, Вер, извини», — с грустью отказалась Нинель. «Мне домой. В смысле, Гоше надо. Он сегодня вечером прилетает из Воронежа. А мне еще на ужин кисадилью и фахитас ему готовить». «Чего-чего?» «Гоша мексиканскую кухню на ужин заказал», — угрюмо пояснила Нинель. «А я же у него и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Обыкновенная нормальная русская женщина. Мне же пара пустяков. Кисадилью или какой-нибудь мучачас саварганить, как два пальца об стол». «Ну ладно, иди готовь мучачус». «Вер, а ты Владика сегодня заберешь из садика?» «Заберу». «А как ты с ним завтра утром одна справишься?» «Как-нибудь справлюсь, не волнуйся», — вздохнула Вера, поцеловала и обняла Нинель. Они вышли из торгового центра и поехали в разные стороны. По дороге Вере попался цветочный супермаркет, и она не удержалась и купила примилую пальму в горшке под названием «Вашингтония», прижимая к себе одной рукой «Вашингтонию», а другой пакет со шторами. Вера дошла до квартиры, нашла в сумочке ключи, открыла дверь и вошла. Не снимая ботинки, она сразу прошла в гостиную, поставила пальму на подоконник и стала распаковывать пакет со шторами. «Ты у себя дома тоже в грязной обуви расхаживаешь?» Вдруг услышала Вера недовольный женский голос, вздрогнула и резко обернулась, выронив из рук пакет со шторами. На диване с планшетом в руках сидела эффектная блондинка с короткой стрижкой лет 40, с прической и макияжем, как будто только что из салона красоты. «Вы кто?» — испуганно спросила Вера, с ужасом, однако догадываясь, кто это может быть. «Я законная супруга, а ты кто?» — невозмутимо ответила женщина, презрительно глядя на Веру. «А вы ко всем незнакомым людям обращаетесь на «ты»?» — ушла от вопроса законной супруги Вера. «Нет, только к таким, как ты», — надменно усмехнулась супруга Сергея. «К таким? Это к каким, позвольте узнать?» — переспросила Вера. «Позволю. К нагулявшим пузо, непонятно от кого шавкам, беспардонно лезущим в чужие семьи и вцепляющимся, как в пиявки, в чужих мужей, шантажируя их нагуленными пузами. Увы и ах! К возрастным шлюхам на «вы» не обращаются. Как бы тебе этого не хотелось!» Улыбнулась супруга, жеманным жестом взяла со столика фарфоровую чашку с чаем и отхлебнула. Вера внутри все заклокотало от ярости. Ей захотелось схватить горшок с Вашингтонией и швырнуть в эту мерзкую змеюку с фирменной укладкой. Случилось именно то, чего она так боялась. Встреча с женой Сергея, да еще в таком неожиданном и хамском формате. «Я не буду опускаться до вашего уровня рыночной хабалки. Я просто позвоню Сергею», — еле себя контролируя, сказала Вера. «Позвони. И пусть он непременно объяснит, откуда у меня ключи от этой квартиры». Супруга отложила планшет, встала с дивана и прошлась по гостиной, покачиваясь на высоких каблуках. И чтоб ты знала, я лично выбирала эту квартиру, когда строительство дома еще не закончилось. Я лично оформляла покупку этой квартиры. Я лично разрабатывала дизайн и занималась ремонтом этой квартиры. Это моя квартира. А теперь скажи мне, что ты делаешь в моей квартире? «Ваша квартира?» — опешила Вера, пребывая в полнейшем шоке от услышанного. «Моя квартира. И мой муж, если ты еще этого не поняла». Металлическим голосом жестко отчеканила супруга Сергея. «И если ты сейчас же не уберешься из моей квартиры и не отцепишься от моего мужа, ты даже не представляешь, какие проблемы тебя ожидают». «Вы мне угрожаете?» «Я тебя предупреждаю. Угрожать я еще даже не начинала. Оставь Сергея, поняла?» «Подождите, вы разве не разводитесь?» Вся похолодев, неуверенно уточнила Вера. «Мы разводимся?» — расхохоталась супруга. «Да мы самая крепкая и любящая пара в мире. У нас прекрасная дружная семья и замечательная дочь. Поэтому ты сейчас же заберешь то, что ты бросила на пол, положишь ключи на стол и покинешь мою квартиру». Вера машинально подняла с пола пакет со шторами, положила ключи на журнальный столик и направилась к двери. «Стой! Пальму свою забери!» Вера вернулась к подоконнику, взяла горшок с Вашингтонии и быстро пошла из гостиной. «Только посмотрите, какая безвкусица! Пальма в горшке! Колхоз!» — слышала она вслед едкие комментарии. Не оборачиваясь, сжав зубы, Вера вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь. 3. Бракоразводные дрязги. В полном оцепенении Вера долго просидела на скамейке в парке, машинально прижимая к себе горшок с Вашингтонии, переваривая ситуацию и пытаясь прийти в себя после отвратительной встречи. Зазвонил телефон. Вера достала телефон из сумочки. Звонила Нинель. «Вер, слушай, я тут зашла в магазин, увидела красивенький диетический тортик и подумала, а почему бы его не купить и не отправиться к тебе на новоселье?» — оживленно заговорила Нинель, в данный момент отходя от кассы с тортиком в руке. «Что-то не хочется мне готовить ни кесадилью, ни фахитас». «Нин, езжай и готовь кесадилью с фахитасом. Новоселье отменяется», — мрачно ответила Вера. «Почему?» «Потому что в моем так называемом доме я столкнулась с женой Сергея, и она меня, можно сказать, вышвырнула вон». «Да ты что?» — ужаснулась Нинель. «Да. Недаром я тебе накануне говорила о том, что не верю в то, что в моей жизни все так идеально складывается. Никакого подвоха? А вот он, подвох. Как в воду смотрела». «Говорила нам мама, не связывайтесь с не до конца разведенными мужиками, проблем не оберетесь». «Маму надо было слушать, а не великодушно раздавать шансы женатым мужикам. И что теперь?» «Самое лучшее, что я сейчас могу сделать, это откровенно поговорить с Сергеем и все ему высказать. И пусть сам разбирается со своей законной супругой». «Правильно, Вер, все-все ему выскажи». «Ну все, Нин, пока. Я околела совсем, потом расскажу». За размышлениями и разговорами Вера не заметила, как продрогла на холодном ветру до мозга костей. Забыв про пакет со шторами, лежащий рядом на скамейке, она решительно встала и, продолжая крепко прижимать к себе пальму, словно с ней сроднившись, направилась к выходу из парка. Выйдя на дорогу, Вера вызвала такси и поехала в деловой центр Москва-Сити. Доехав до центра, она вошла в здание, в котором на 22-м этаже работал Сергей. На первом этаже располагалось кафе. Вера зашла в него и устроилась на уютном диванчике у окна, поставила пальму на стол, заказала чай и набрала номер Сергея. «Сережа, привет, ты на работе?» Ровным голосом и как можно более непринужденно произнесла Вера. «Привет, Верочка. Да, я на работе. Не поверишь, только что о тебе подумал, и ты звонишь. Когда освободишься, спустись, пожалуйста, в кафе на первом этаже. Я тебя здесь жду. Мне срочно нужно с тобой поговорить». «Ты здесь? Какой приятный сюрприз!» — обрадовался Сергей. «Я освобожусь через полчаса и вместе пообедаем». «Я тебя жду». Вера ждала Сергея и согревалась горячим чаем, обхватив ледяными дрожащими пальцами чашку, и молилась о том, чтобы не заболеть. Через полчаса в кафе появился Сергей. Он поцеловал Веру, сел напротив и подозвал жестом официанта. «Привет. Что-то случилось?» — спросил он с улыбкой, всматриваясь в расстроенное лицо Веры. «Случилось», — подтвердила Вера, еле сдерживая раздражение и стараясь не сорваться на крик. «Прихожу я сегодня в наш дом, вот с этой милой пальмой и с новыми шторами. Кстати, а где они?» И осмотрела диван вокруг себя. «Ну вот, потеряла шторы», — с досадой воскликнула она. «Что произошло?» «Так вот, прихожу я сегодня в наш дом, а там меня встречает твоя все еще жена, так сказать, законная супруга, как она сама себя называет, и заявляет, что это ее квартира, и забирает у меня ключи». Улыбка сразу сошла с лица Сергея. «Моя жена была в нашей квартире?» Не поверил он, изменившись в лице. «Вера, это абсурд какой-то. Бред. Да нет, этого не может быть. Мы с ней обо всем договорились. Она согласилась на развод. По крайней мере, она мне так сказала. Более того, она мне угрожала, унижала, оскорбляла и обзывала. Меня, взрослую беременную женщину, как какую-то дворняжку», — рассерженно продолжала Вера. «Сережа, что все это значит?» «Что ты говоришь? Нет, этого не может быть», — потрясенно повторил Сергей. «Она смотрела мне в глаза, улыбалась и желала нам с тобой счастья. Ты хочешь сказать, что я все это придумала?» «Нет, просто мне сложно в это поверить. Я не ожидал такого поворота. Я думал, что она умная женщина и не опустится до такой низости, тем более до угроз». «Сережа, от брошенных женщин можно ожидать всего чего угодно, уж поверь мне. Так что будь осторожен», — предупредила Вера. «А теперь ответь мне, откуда у нее ключи от нашей квартиры, если эта квартира действительно твоя, а не ее?» «Не имею ни малейшего понятия. Квартира оформлена на меня. Ключи были только у меня». «А она сказала, что квартира оформлена на нее, что дизайном и ремонтом тоже занималась она». «Так все», — одернула себя Вера. «Я не хочу погружаться в ваше семейное болото, которое дурно пахнет, и копаться в подробностях, которые меня никоим образом не касаются. Сами разбирайтесь». «Вера, я прошу тебя, только не нервничай. Тебе вредно». «Я обещаю, что во всем разберусь», — попытался успокоить ее Сергей. «Господи, за что мне все это?» Вера приложила ледяные ладони к пылающим щекам. «Да что за ерунда?» — разозлился Сергей и выхватил из кармана пиджака телефон. «Я ей сейчас же позвоню и все выясню. Никаким дизайном и ремонтом она не занималась. Она вообще ничем не занимается, кроме своей работы и внешности». «Значит так, Сережа, звони и выясняй, только не в моем присутствии. Кстати, она мне поведала, что разводиться вы не собираетесь. А в этой квартире ноги моей больше не будет, пока ты не разведешься окончательно и не разберешься со своей пока еще законной супругой и в ваших в ней квартирах». «Конечно, безусловно, Вера, прости. Я ничего больше не желаю знать. Я тебя прекрасно понимаю. Сережа, послушай меня. Я тебя люблю, я тебе верю, я тебя поддерживаю. Но мерзкие разборки с чужими неадекватными женами в мои планы не входят, тем более в моем положении. Я тебя прошу оградить меня от них. Я понимаю, я сделаю все возможное. Нет, ты не понимаешь, насколько все это отвратительно. Я даже слов не могу подобрать, насколько это все гадко. Делай, что хочешь, но чтобы твоя жена ко мне не смела приблизиться на пушечный выстрел. Иначе мне придется пойти в полицию и написать заявление о том, что она мне угрожает. Послушай, я поговорю с ней. Надеюсь, до полиции дело не дойдет. Ах, ты надеешься? А ты не надейся, а сделай так, чтобы не дошло. И чтобы я не пожалела о том, что поверила тебе и втянулась в твои бракоразводные дрязги. Я обещаю решить эту проблему и заберу у нее ключи. И ты сможешь смело приходить в наш дом. Что? Ты действительно думаешь, что, забрав у нее ключи, ты решишь проблему? Господи, какой же ты наивный. Во-первых, наш дом — это святое место, в котором нет доступа ни супругам, ни прочей нечисти. Это место, откуда меня никто и никогда не может вышвырнуть, где меня никто не может оскорбить и унизить. Да, наверное, я наивный. И у меня никогда не было бракоразводной практики. Но когда человек смотрит мне в глаза и желает счастья, у меня нет оснований ему не верить и подозревать во всех тяжких. А во-вторых, перебила его Вера. Что ж ты за психотерапевт такой, Сережа, если даже собственную жену не смог узнать за 25 лет совместной жизни? Что она за человек и на что способна? И ты поверил в то, что она так просто согласится на развод и не будет вставлять палки в колеса? Так вот, ты не знаешь ни женщин, ни свою жену. Тебя, как психотерапевта, нужно дисквалифицировать. Вера, не надо так. А как? Как надо? Пожалуйста, не переживай и постарайся забыть то, что произошло. Я обещаю все решить, ты мне веришь? Я очень надеюсь, что ты все решишь и как можно скорее. Вера резко поднялась с дивана, схватила горшок с пальмой и быстро направилась к выходу.